После церкви семья Мэри и Арабелла сели в их старенькую машину и поехали домой. Дождь лил непрерывно, и, казалось, ему не будет конца. Наверное, стоит забыть об игре в саду после обеда. Они проехали меньше мили, когда мистер Кук сдал назад и проехал через деревянные ворота по короткой аллее, усыпанной гравием и ведущей к ветхому полуразрушенному деревенскому дому, который казался построенным без всякого плана. «Мы всегда ходим пешком в церковь в хорошую погоду», — сказала мисс Кук, глядя на небо. Она открыла дверцу машины и побежала к дому. Быстро открыв входную дверь, она подала детям знак следовать за ней. Мэри, Фред и Арабелла выскочили из машины и забежали в дом. Мистер Кук завел машину в гараж и потом еще некоторое время убеждал древние непрочные двери полностью закрыться. Когда он пришел, все уже сняли свои пальто и куртки. Он стоял на коврике возле двери, стряхивал капли воды со своих волос. Мисс Кук взяла его пиджак и повесила на вешалку, потом бодро сказала: «Обед через час. Мэри, пожалуйста, поставь чайник. Фред, накрывай на стол, хорошо?» «А вы слышали о деревянной курочке?» — спросил папа Мэри. «Ну, папа, это же ужасно!» — сказала Мэри, а Фред засмеялся. «Давай, Фредди, сынок, я помогу тебе!» И папа Мэри пошел за Фредом, кудахтая, как курица. Арабелла не знала, что и думать. Она никогда не видела, чтобы чей-то папа вел себя так. Мэри заметила, что Арабелла удивлена. «Не обращай внимания на него, он думает, что это смешно». Арабелла увидела на лице ее улыбку. Обе девочки пошли на кухню, и Арабелла смотрела, как Мэри ставила чайник на огонь и доставала чашки. «А я никогда не делала чай», — сказала Арабелла. «Слуги всегда делают это». «А что же ты делаешь, если тебе хочется выпить чашечку чая, а слуг поблизости нет?» — спросила Мэри. «Но они всегда есть», — ответила Арабелла. «А я думаю, каждый должен уметь заварить чашку чая, да и готовить тоже. Даже королева делает это иногда». Арабелла удивилась еще больше, а мама Мэри спрятала улыбку. Она только что поставила в духовку йоркширский пудинг. Она повернулась, чтобы взять овощи, которые были уже приготовлены в кастрюле. «Мэри говорила, что у тебя есть пони, Арабелла». «Да, его Пикси зовут», — сказала Арабелла. «Как замечательно! Я всегда хотела иметь своего собственного пони, когда была девочкой. И я знаю, что и Мэри хотела бы тоже. Это так мило с твоей стороны, что ты разрешила ей покататься верхом». Арабелла застенчиво улыбнулась. Только она знала, почему она разрешила Мэри прокатиться на Пикси. А теперь ей было стыдно, и она не хотела об этом вспоминать. «Она может прийти еще, если захочет», — мягко сказала Арабелла, и сама себе приятно удивилась. Мистер Кук крикнул из столовой: «А что ты думаешь о Донни?» «О, он очень хороший», — сказала Арабелла. «А Рэйчел тебе тоже понравится. Они учат группу Мэри по очереди, а иногда делают это вместе. Тебе понравилось в воскресной школе?» Арабелла взглянула на Мэри и немного покраснела. Мэри ободряюще улыбнулась. «Я ожидала совсем другого», — наконец призналась Арабелла. «Так что, плохо было или хорошо?» Мистер Кук просунул свою голову в дверь и скорчил смешную глупую гримасу. «Папа, оставь ее в покое», — сказала Мэри и бросила в него мокрую тряпку для посуды. А он бросил ее обратно. Она упала в раковину, и во все стороны полетели брызги. «Эй, вы двое! Ну-ка перестаньте», — сказала мама Мэри. Арабелла видела, что она смеялась и совсем не сердилась. Никогда еще она не встречала семью, члены которой так разговаривали бы и обращались друг с другом. Обед был очень счастливым событием. Он начался с того, что отец прочитал молитву, а потом мама разложила по таркам ростбиф и пудинг. Она также сказала всем брать жареный картофель, цветную капусту, горох, морковь, которые стояли на столе. Судок с соусом тоже передавался по кругу. Когда с овощами было покончено, хозяйка предложила большой тертый пирог с яблоками. Весь коричнево-золотистый, с пузырящимися в середине и по краям яблоками. Обильно политый кремом, он выглядел очень аппетитно. Для тех, кто не любил тертый пирог, в холодильнике лежал замороженный шоколад. Но все ели пирог, кроме Фреда, который выбрал шоколад. Арабелле все очень понравилось. Она даже несколько раз осмелилась вступить в разговор. Иногда своими замечаниями она напоминала благородную Арабеллу, но никто этого не заметил, и все прошло хорошо. После обеда все помогали убирать со стола и мыть посуду, даже Фред. Арабеллу никто не просил этого делать, но она чувствовала, что должна принять в этом участие. Ей очень понравилось вытирать посуду и складывать ее на полку. Когда уборка закончилась, папа поставил чайник, и все сели возле камина. Огонь в камине пылал не очень сильно, ведь было почти лето, но в доме из-за дождя и пасмурного неба было прохладно. Тепло от камина было очень приятным. Огонь создавал уют, о котором Арабелла и не подозревала. Тепло и счастье этого дня еще долго оставались с ней. Мэри достала несколько настольных игр из комода, пока Фред выстраивал свои игрушечные машинки на полу. Мистер Кук вскоре перестал сопротивляться теплу от огня и наполненного желудка и задремал, мирно устроившись в кресле. Миссис Кук взяла вышивание и мягко покачивалась на стуле, который слегка поскрипывал. Девочки играли в лото, в змей и лестницы. Арабелла выложила самую длинную змею на доске. Потом случайно взглянула на маму Мэри. Она смотрела, как она вышивает несколько минут, а потом спросила: «А верблюд никогда не сможет пройти там?» Миссис Кук подняла голову. Арабелла показала ей на швейную иглу, которую та держала в руках. «Почему ты так говоришь?» — мягко спросила мисс Кук. «Дон читал из Библии о том, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное», — помогла Мэри. «Да, именно, войти в Царствие Небесное. Что это такое Царствие Небесное? И почему богатые не могут попасть в него?» Мама Мэри задумалась на минуту, потом сказала: «Царствие Небесное там, где Иисус. Если кто-то приглашает Иисуса в свою жизнь, то и Царствие Небесное в них самих. Но человек должен быть готов отдать ему себя и все, что у него есть. Очень трудно для любого отдать Иисусу все и следовать за ним. Чем больше у человека есть, тем труднее ему отдать это. Вот почему для богатых людей часто это оказывается невозможным. «О, — сказала Арабелла, — она слегка поникла. Знаете, я ведь богатая». «Да, я знаю», — сказала мисс Кук мягко. «Значит, я как верблюд?» «Нет, совсем нет, если ты захочешь. Но в Библии сказано, в Библии говорится о многих вещах. Мы не должны брать одну маленькую часть, не принимая во внимание все остальное». Арабелла была озадачена. «Поэтому», — мама Мэри пояснила, «в Библии также сказано, с Богом все возможно, и тем, кто верит, во имя Его Он дал право быть детьми Божьими». Арабелла вдруг поняла. «Значит, мне не надо быть верблюдом? Это возможно?» «Все правильно. Любой богатый или бедный может прийти и познать Иисуса. Не имеет значения, что у тебя есть и чего у тебя нет. Не имеет значения, что ты сделал или чего не делал. Иисус готов принять тебя, если ты отдаешь Ему себя и все, что у тебя есть. Он умер на кресте, чтобы это стало возможным, и все неправедное сделалось праведным. И все, что от нас требуется, это верить и доверять Ему. Вот это и называется отдать всю свою жизнь Иисусу. А как же тот богатый молодой мужчина из Библии, который ушел расстроенный? – спросила Арабелла. Да, он не готов был сделать то, о чем просил его Иисус. Он не мог продать все, что у него было, и это значило, что его имущество было для него важнее, чем Бог, а это нехорошо. Значит ли это, что если я хочу войти в Царствие Небесное, я должна буду продать все? Маме и папе это не понравилось бы. Миссис Кук улыбнулась. Нет, это совсем не обязательно. Иисус разговаривал конкретно с тем молодым человеком. Он общается с каждым из нас индивидуально. Хотя урок тот же самый, и это значит, что мы должны быть готовы отдать Ему все. Если ты отдашь свою жизнь Иисусу и скажешь Ему, что все, что у тебя есть, принадлежит Ему, и это на самом деле будет так, тогда Он сможет показать тебе, есть ли что-то неправильное, от чего ты должна отказаться. К Арабелле пришла неожиданная мысль. «А что, если Он захочет, чтобы я отказалась от Пикси? Я ведь не думаю, что смогу». «Ну, — сказала миссис Кук, взвешивая каждое слово, — Он не просит нас отказаться от чего-то безважной на то причины. И потом, Он дает так много за это, что в конце концов это оказывается не так трудно, как кажется на первый взгляд». «А что, если бы Он все-таки попросил бы?» – спросила Арабелла расстроенно. «Тогда ты все равно можешь Ему доверять и делать то, что лучше для тебя и Пикси». Арабелла сидела, задумавшись. Она могла бы отдать Иисусу очень многое, может, даже себя, но она не знала, сможет ли отдать своего дорогого и любимого Пикси. Он был важнее всего для нее. Она больше ничего не стала спрашивать и вернулась к змеям и лестницам. Видя, что разговор окончен, мама Мэри снова взялась за вышивание. Арабелла протянула кубики Мэри. «Сейчас твоя очередь». Мэри взяла их, потрясла в руке и бросила на доску. «Оу, шесть! Др-др! Др!» С этими звуками Фред возил машину по полу. Огонь тихонько потрескивал. Дождь бил в окно, а мистер Кук начал похрапывать. Понедельник утром за завтраком Арабелле не хотелось есть. Вместо этого в ее животе было такое ощущение, как будто дюжина бабочек, пойманных в ловушку, бились там, и это причиняло Арабелле боль. Ей совсем не хотелось идти в школу. Она очень беспокоилась о том, как другие дети будут с ней обращаться. Она вспомнила молитву и произнесенное всеми детьми «Аминь», которая как бы скрепила печатью эту молитву. Мама заметила отсутствие аппетита и потрогала рукой ее лоб, но он был прохладным. «Арабелла, с тобой все в порядке?» Арабелла пожала плечами, раздраженная маминым беспокойством, зная, что она никогда не сможет сказать ей правду. Без 15:09 Харгривс подогнал машину к дому. Он открыл дверцу и ждал Арабеллу. Ее мать демонстрировала заботливость, стоя у двери и махая рукой вслед машине. Харгривс собрался ехать по длинной дороге, по которой они ездили каждый день на прошлой неделе. Но Арабелла быстро сказала: «Сегодня, пожалуйста, коротким путем». Харгривс приятно удивился: «И высадите меня, не доезжая до школы. Я пешком пройду». «Разумеется, мисс», — сказал он с великодушной улыбкой. Вчерашний дождь закончился, и вовсю светило солнце, выглядывая из больших пушистых белых облаков. Арабелла посмотрела на небо и подумала о Боге. Мог ли он сделать так, чтобы сегодня все было бы хорошо, как молился Дон? Она горячо надеялась на это. Харгривс остановил машину, немного не доехав до школы, и Арабелла вышла. «Хорошего дня, мисс!» Арабелла удивилась. Харгривс никогда с ней не разговаривал, если только не был вынужден. Она слабо улыбнулась ему. Он видел, что Арабелла нервничала, и вспомнил вечеринку в субботу. Он надеялся, что дети не будут слишком суровы к Арабелле. Арабелла дошла до ворот, вошла во двор и встретила Мэри и еще трех девочек из воскресной школы, дожидавшихся ее. Они взяли друг дружку под руки с Арабеллой посередине и стали прогуливаться по площадке перед школой. Четыре девочки оживленно болтали, но Арабелла молчала, и бабочки в ее животе были словно сумасшедшие. «Скажет кто-нибудь что-нибудь или нет?» Прозвучал свисток, и девочки встали в строй, две перед Арабеллой и две сзади, как бы защищая ее и бросая вызов одноклассникам, если тем вдруг захочется вспомнить что-то о событиях субботы. Но, как оказалось, почти все дети хотели забыть то, что случилось. Многие из них получили хорошую взбучку от родителей, когда выяснилась правда. Им всем было стыдно, и они не могли толком объяснить, как все так получилось. В течение целого дня был только один комментарий во время первой перемены. Мальчик, пробегавший мимо группы детей, среди которых была Арабелла, закричал: «Кому сосиску?» Но это не принесло ему желаемого успеха, на который он рассчитывал. Никто его не поддержал, и этот инцидент вскоре был забыт. Вечером, после школы, Арабелла пошла к Пикси. Она оседлала его сама. Раньше она всегда просила сына садовника делать это и неоднократно уговаривала своего отца нанять грума. Он наотрез отказался, говоря, что не может нанимать человека только для того, чтобы тот присматривал за одним маленьким пони. Потом Арабелла пыталась убедить его заняться поло и говорила, что для пони, для игры в поло нужен грум. Ее папа отвечал, что он не хочет играть в поло и иметь для этого специальных пони. Арабелла спросила, почему нет, и сказала, что поло – это благородный спорт, и в него играют богатые и знаменитые. Он продолжал говорить, что ему лошади не нравятся, и что он не видит ничего приятного в том, чтобы с опасностью для жизни скакать по полю верхом на лошади в погоне за маленьким мячиком. Арабелла же говорила, что это спорт королей, и что ему следовало бы проявить интерес. Папа же ответил, что спорт королей – это лошадиные гонки, а не поло, и не могла бы она уйти, потому что у него уже голова болит. Арабелла, как заезженная пластинка, продолжала говорить, что если бы у них был грум для пола, он мог бы получше смотреть и ухаживать за Пикси. Папа покраснел до самой шеи, губы его искривились, и он был готов взорваться. Потом медленно и отчетливо, как будто разговаривая с кем-то, кто не понимает языка, он сказал Арабелле, что не хочет играть в поло и не хочет заводить для этого пони. Он добавил, что он заплатит сыну садовника чуть больше за то, что тот будет ухаживать за Пикси. Арабелла недовольно согласилась, но добавила, что ее папа потерял целый мир восхищений и приключений, отказываясь от пола. И, вспоминая это сейчас, Арабелле казалось, что с тех пор прошло 100 лет. На самом деле прошло только меньше недели, и она с чувством стыда оглядывалась на поведение благородной Арабеллы Фицджеральд. Одетая в джинсы и шапочку для верховой езды, она проехала вокруг дома. Она делала это много раз, но сейчас ей хотелось чего-то другого. Она подъехала к окнам кухни и прокричала: «Эй, есть тут кто-нибудь?» Лидия услышала и выглянула в окно. «Что такое, мисс? Не могли бы вы пойти к моей маме и спросить, можно ли мне поехать в деревню? Скажите ей, что я поеду через лес и только по хорошей дороге». Мама Арабеллы сама подошла к двери кухни и устроила настоящую суматоху, большую, чем это было необходимо, как подумала Арабелла. Мама говорила: «Ты ведь никогда этого не делала. Что, если ты попадешь в аварию?» Арабелла ответила: «Ну, должна же я когда-нибудь начать. Я обещаю быть очень-очень осторожной». Ее мама с трудом слышала ее и продолжала искать причины, по которым Арабелле не стоит ехать в деревню верхом. И вдруг Арабелла широко открыла рот и закричала так громко, как только могла. Пикси подпрыгнул, мама ошеломленно замолчала, а Лидия выглянула в окно, чтобы увидеть, что же произошло. «Ну почему ты так себя ведешь?» — спросила ее мама. «Потому что ты меня не слушаешь, пока я не закричу», — сердито сказала Арабелла, и, к сожалению, она права была. «Хорошо, больше не кричи», — взмолилась мама. «У меня от этого голова болит. Тогда разреши мне поехать». «Ладно, ладно», — согласилась мама, — «но только на час, потому что это в первый раз». Арабелла кивнула головой. Она развернула Пикси и, так как времени было мало, пустила его рысью через сад к воротам и забору, где впервые встретилась с Мэри и Фредом. Садовник наблюдал, как она едет, и очень огорчился. Копыта пони оставляли отпечатки на его лужайках. Он решил поговорить с ее отцом. Арабелле и Пикси понадобилось всего 10 минут, чтобы добраться до деревни. Они направились прямо к дому Мэри. Фред услышал топот копыт и закричал. Вся семья была дома, и все они вышли посмотреть на маленького серого пони. «Я подумала, что вам захочется с ним познакомиться», — скромно сказала Арабелла миссис Кук. «Конечно», — ответила она с восторгом, поглаживая шею Пикси и его мягкий нос.